MC Block был на прошлом альбоме. А. Эй, Соска, твоя пизда воняет очень сильно. Тебе звоню я на мобильный. Вижу Игоря. Вижу также Митю и Сидора. Сергея Спиридонова. Его назвали спиртом, бля. Вчера его нашли без порток. Он был отодран. Пупок. Тебя зовут Плов МС. Меня зовут Плов МС. Меня зовут Плов МС. Ты ешь грушу и не ссы. У тебя жопа выни и порваны трусы. Ты мудак, ссышь. У тебя бакенбарды и голова в прыщах. И вот ты что? Чё сказал? Он тепло засал себя. Им теплово не раскачала эта тема. Как хуёво, как хуёво. МС Плова не раскачала эта тема. Тёлка трогала его тело. Пердела. Сабелу. Тоже пердел на первом альбоме. Привет, Вова. Привет, Вова. Ты рифмуешь как блин. Подавишься ты когда-нибудь и удавишься. Мальчик резвый. У тебя попа как у негра. Ты меня любишь. Тебя зовут МС Плов. Ты меня любишь, тебя зовут МС Плов. Привет, меня зовут МС Плов. Я ебло, ебашусь об стенку. Семетка Андрей берет сметную облачку. Вы пиздили меня не раз. Вова тоже подлатый пидор. Искал, где есть гнида.